Глава 6. Несмотря на отсутствие электричества, газовых плит и прочих благ цивилизации, готовить на почти средневековой кухне оказалось куда легче, чем вставшей уже забываться школьной столовой. Я сразу почувствовала себя этакой заведующей, только без финансовой отчетности и жадного начальства. Кое-какие опасения вызывали отсутствие некоторых приборов, вроде миксеров, и полнейшее неумение орудовать у дровяных плит и очагов. Но оказалось, что плитами и без меня есть кому заняться, а кухонный комбайн отлично заменяется ручным трудом, особенно если рук много, и они не твои. По сути, я только командовала и изредка бралась за нож или поварёшку. С другой стороны, мне быстро стала понятна паника Неды по поводу обеда. Девушки, которые довольно расторопно исполняли мои указания, сами ничего приготовить не сумели бы. Путем осторожных расспросов я выяснила, что все они родом из соседней деревеньки, и готовить, конечно, обучены, вот только их потолок — распаренная каша и тушеные овощи, иногда очень редко с мясом. А что еще приготовишь, когда в твоем распоряжении только печь, нож и горшок, не говоря уже о крайне ограниченном наборе продуктов? Меня девчонки побаивались, но по-настоящему бояться, к счастью, пока не научились. Если поначалу робели, то через полчаса уже то тут, то там вспыхивали разговоры. Кто-то отпускал замечания или вслух чему-то удивлялся. Для меня же эти крупицы информации были на вес золота, и я слушала, изо всех сил стараясь не упустить ни слова. А картина складывалась довольно неприятная. Мне казалось, что этот забытый богами и хозяевами уголок — идеальное место для крестьянина. Никто не спросит, чего и сколько ты посадил-собрал, лес рядом, охота, рыба в реке тоже наверняка водится. Живи и радуйся. А вот как бы не так. Я упустила из виду такую мелочь, как магия. Отсутствие хозяев было для местных не благословением, а проклятием. Все они ходили под клятвой верности, а значит, не подчиняться прямым приказам не могли. Что полагалось за нарушение, я, естественно, не узнала. А вот о последствиях услышала достаточно. Охота? Какая охота? Это привилегия аристократов, разве что расплодившихся волков отлавливать можно. Пашня? Да, пожалуйста. Столько, сколько у тебя в наделе указано. А о том, что наделы нарезались больше 100 лет назад и едоков с тех пор прибавилось, никого не интересовало. С домашней скотиной та же история. Ее кормить надо. Опять же, покосы, наделы, пастбище. И с рыбой из реки не лучше. Бери не больше определенного количества. В принципе, разумно. Никакого браконьерства или чего похоже. А в случае нужды всегда можно обратиться к господину за изменениями. Вот только господ-то нету. Зато перепись населения, а вместе с ней и обновление клятвы верности проводились исправно. И сборщик налогов дважды в год приезжал. Вот и получалось, что выживали местные летом в основном за счет собирательства, а зимой гоняя волков и отбирая их добычу. На подранков, к счастью, запрет не распространялся. Но вы когда-нибудь пробовали у собаки кусок мяса отнять? Вот то-то же. Чем больше я слушала, тем сильнее радовалась, что меня занесло в высокородную леди, а не в одну из подобных девиц. Тут никакой хороший, добрый и любящий муж не поможет, потому как тоже скован клятвой по рукам и ногам. Вот тебе и тема для разговора с драконом. Все лучше, чем проклятые ритуалы. Думала я, пробуя наваристый суп. Пусть хотя бы на дело пересмотрит, и с рыбной ловлей надо что-то решать. Рыба и нам бы к столу, кстати, пришлась. Да и вообще, что за дурацкий запрет? Увы, прежде чем обсуждать животрепещущие вопросы с супругом, пришлось потратить добрый час на приведение себя в порядок. Ссылка — это, конечно, плохо, но мне только на руку. Неда хлопотала над моими волосами, причитая, что локоны потускнели, и ей жаль, а Хенрике жаль еще больше — но я едва слышала ее болтовню, думая о своем. Занеси меня странная магия в тело столичной красотки, и как минимум пришлось бы отвечать на сотни неприятных вопросов. Зато здесь, в глуши, предоставленная самой себе, я могла вникать в новую жизнь постепенно, вырабатывая те привычки, которые настоящая Фрея впитала с молоком матери. Эйнар наверняка списывает неизбежные промахи и изменившийся характер на переезд или очередной каприз благоверной. И это я еще научные работы не учитываю. Вот бы друзья и подруги Фреи удивились ее внезапному невежеству. Нет, нет и нет. Отныне Фрейя из рода Среброликих — убежденная сельская жительница. Отбросив воспоминания о блестящих балах и приемах из любимых фэнтези-книг, я встала. «Ну все, Неда, довольно. Я и так прекрасна, как никогда, благодаря твоим умелым ручкам. А теперь будь добра, передай милорду, что жду его в столовой, и прикажи подавать обед». «Но как же, ведь пока накроют, пока...» «Пока накроют, мы подождем. Мне есть о чем поговорить с супругом». Эйнар сел за стол лишь на минуту позже меня. «Прислуга передала, что вы хотели поговорить, миледи». Избегая смотреть в глаза, произнес он, опустившись в кресло у противоположного края стола. Мужик явно не ждал от жены ничего хорошего или приятного. «Да, возникло несколько вопросов, милорд», — ровно проговорила я. «И для начала, как вы смотрите на то, чтобы...» Дверь с грохотом распахнулась, прервав меня на полуслове. «Вот ведь и прожила тут всего ничего, а уже успела отвыкнуть от такого хамства». Я с досадой обернулась. «Кто тут настолько наглый, что врывается к лорду, как в низкопробный кабак?» «Это возмутительно!» На пороге стоял толстяк лет 30, увешанный бантами и побрякушками. «Немедленно верните меня в столицу!» «Не раньше, чем объясните, как здесь оказались!» В голосе Эйнара лязгнул металл. Я с невольным уважением покосилась на мужа и вздохнула. Что-то подсказывало, что Фрейя, а значит и я, должна знать, кто этот толстяк. Недаром супруг спросил, как оказался, а не кто таков. «Уж точно не по своей воле», — раздраженно огрызнулся гость. «Исключительно из чувства долга истинного целителя». И тут у меня забрезжили первые подозрения. «Миледи, вы вызывали целителя? Вам не здоровится?» Эйнар с заметным беспокойством окинул меня долгим взглядом, словно искал незамеченные ранее повреждения. «Я так и думал. Утренние прогулки не пошли вам на пользу. Здешний климат куда холоднее и...» «Нет, дело не во мне». Перебила я, опасаясь, что муж вновь отдалится, запретив проводить столько времени на улице. «Целитель для Хенрики, она сильно обварилась на кухне». «Вот именно!» — взвился толстяк. «Какая-то экономка!» «Меня выдернули из столицы с важного приема ради прислуги». «Вас вызвали к прислуге?» Тихо повторил Эйнар, и я впервые задумалась, а как вообще он может отнестись к такому самоуправству? Ведь спросить разрешение мне и в голову не пришло. «А я вам о чем говорю? Немедленно отправьте меня назад». «Помолчите, Рене». Лорд произнес это спокойно. Даже голос не повысил. А толстяк захлопнул рот так поспешно, что клацнули зубы. «Это вы затребовали лекаря, леди?» Я смутилась и разозлилась одновременно. Тут явно не принято беспокоиться о благополучии слуг. Чужие монастыри со своими уставами. С другой стороны, к чертовой бабушке в ваши уставы. Тетка за любимым хозяином в глушь притащилась, за кухарку работала. «Да, для прислуги, милорд». Стараясь, чтобы голос звучал так же ровно, подтвердила я. «Здесь нет целителей, а травма у Хенрики серьезная». «Настолько все плохо?» Супруг обернулся к целителю. «Рене, будут последствия?» «Обязательно будут!» Толстяк скрежетнул зубами. «Я ославлю вас на всю столицу, на всю империю. Я прибыл сюда прямо с приема, а меня повели в комнату служанки, как какого-то... как целителя, явившегося к больному», — подсказал Эйнар, прищуриваясь. «Да, то есть нет». Целитель смешался, не найдя понимания в том, что сам считал незыблемым. «Но это же возмутительно». «То есть лечить экономку вы отказываетесь?» «Разумеется, отказываюсь». Я буквально почувствовала, как на разум опускается алая пелена. «Ах ты, проклятый сноб! Женщина обварилась, адская боль, не говоря уже про возможное заражение, а ты тут оскорбленное достоинство теребишь». Но прежде чем успела подняться и все высказать, раздался холодный голос Эйнара. «Понимаю. всего лишь служанка. Она недостойна ваших усилий. В этот момент я почувствовала, как в груди завязывается ледяной узел разочарования. Неужели лорд-дракон поддержит целителя? Что ж, продолжал между тем супруг, скучающе глядя куда-то поверх плеча собеседника. Придется пригласить другого целителя. А вас я более не задерживаю. Я резко выдохнула, чувствуя, как отпускает холодное напряжение. Не хотелось, ох, как не хотелось разочаровываться. «Благодарю», — раздраженно мотнул головой толстяк и развернулся к дверям. «А куда это вы?» — с наигранным удивлением спросил Эйнар. «Обратно в столицу, разумеется». «Но выход там», — он махнул рукой куда-то себе за спину. «Ничего». «Не расстраивайтесь. Вы у нас не бывали, с особняком не знакомы. Сейчас кого-нибудь попрошу проводить вас к воротам. Эй, кто там? Проводите гостя. Он заблудился». «К воротам?» В голосе толстяка впервые проскользнула неуверенность, а я подумала, что не все так плохо с моим мужем. «Но я прибыл порталом». «Разумно. Места у нас отдаленные. Верхом недели две ехать, а уж зимой...» «Вы очень предусмотрительный человек, господин Рене, раз возите с собой собственный портальный ключ. До свидания». «Но у меня нет портального ключа», — взвизгнул целитель. «Это ваш портал доставил сюда, и вы обязаны отправить обратно». «Я обязан отправить обратно целителя», — сказал Эйнар. «А вы исцелять не желаете? Значит, и я вам ничем не обязан». «Ни платой, ни тем более перемещением в столицу. Активация портала, знаете ли, не дешевое удовольствие». «Да вы... да как вы смеете?» — опешил толстяк, нелепо взмахнув ладошкой. «Если когда-то я и был вашим семейным целителем, то уже отказался от такой сомнительной чести. Вы забываете, кто я такой». «Это вы забываете, кто я, Рене». И снова этот спокойный тон, от которого по коже продирал озноб, а чувство собственного достоинства и прочие порывы за правду делались маленькими и незаметными. Не знаю, смогла бы я отстоять свою точку зрения, если бы Эйнар вдруг заговорил таким тоном со мной. Рене не смог. Он побледнел и отступил на шаг, хотя дракон даже не поднялся из-за стола. «Но... вы забываете, кто я и кто вы». «Моя ссылка придала вам смелости? Тогда вспомните, что я все еще лорд, и вы находитесь в моем доме и на моей земле. И если не желаете исполнять свои обязанности, если забыли свою клятву не делать различий между людьми в болезни, то я могу просто забыть о вас». Эйнар так многозначительно посмотрел в окно, за которым виднелись верхушки заснеженных деревьев, что я с трудом сдержала смех. «Ну хорошо, хорошо», — сдался толстяк. «Но потом вы отправите меня обратно в столицу». «Конечно, я же не разбойник с большой дороги, чтобы против воли удерживать у себя дома хорошего, усердного целителя». Усердный целитель кисло улыбнулся, уловив намек. «Удерживать его не будут в любом случае, вот только выйти из упомянутого дома можно разными путями, очень разными». «А могу я рассчитывать, что впредь вы не обратитесь ко мне с такие...» «Рене», — прервал Эйнар, — «моя экономка ждет». Толстяк скривился и, скрипнув каблуками, развернулся на месте. Вскоре его громкие злые шаги стихли в коридоре. «Каков мерзавец!» Эйнар потер пальцами виски. «Как много нового узнаешь о знакомых, стоит только угодить в немилость к императору». «Это как раз не новость. Всегда так». Невольно усмехнулась я. «Да уж. Когда пришел запрос на портальную связь, я решил, что это кто-то из ваших друзей вздумал вас навестить. Как, кстати, поживает ваша подруга, леди Бергольд?» «Мои так называемые друзья не слишком спешат меня видеть», — отозвалась я, судорожно сжимая кулаки под столом. Беседы о друзьях были еще хуже разговоров о ритуалах. Их следовало давить в зародыше. Я и сама не горю желанием с ними встречаться, если честно. Понимаю. Мне очень жаль. Кивнул Эйнар и поднялся. Боюсь, раз Хедрика пострадала, обеда нам не дождаться. Пойду распоряжусь, чтобы... Сядьте, милорд. Покачала головой я. Тема сменилась быстро, но это меня не слишком порадовало. Я же говорила, оставьте домашние заботы мне. Вам? Удивленно приподнял бровь мужчина, но обратно в кресло все же опустился. Вы пригласили целителя. Это замечательно. Признаюсь, я приятно удивлен. Но что вы сможете сделать теперь? Например, обед? Улыбнулась я. Выражение лица дракона было бесценным. Я даже не знала, чего там больше — опаски или удивления. Ели мы молча. Если Эйнар и поразился, когда на столе оказались нестандартные для этой вселенной блюда, то ничего не сказал. Правда, довольно красноречиво колебался, прежде чем попробовать хоть одно. Надеюсь, что его смутил непривычный вид супа, а не мысль, что жена сварганила какой-то убойный яд под видом прозрачного бульона. Впрочем, едва я начала есть, он последовал моему примеру и больше не медлил. Суп по-французски, макароны по-итальянски, салат из какого-то листового овоща и по вкусу и по виду один в один наша капуста, только ярко-синего цвета. Разве что глинтвейн был с непривычными в моем мире специями. Отличный обед, вкусно и сытно. Тем более, приготовив его из более чем хороших продуктов, я даже сама удивилась, насколько хорошо получилось. Люблю готовить. Наверное, поэтому и профессию такую выбрала. Там, в той жизни, все было знакомо и понятно. Я не боялась сказать что-то не то, не так шагнуть, не туда чихнуть. Не было этой постоянной оглядки. А все ли я правильно делаю? Сейчас мне этого очень не хватало. И в то же время я, наконец, почувствовала себя нужной. Не будь меня, и красавец-дракон, скорее всего, в отсутствии Хенрики, давился бы крестьянской кашей. Тоже еда, но вряд ли привычная его избалованному желудку. Лорд все-таки. Кухарка, которую вы нашли, моя леди, да еще в столь короткий срок, великолепно. Выдал, наконец, Эйнар, сыто откинувшись в кресле. Немного необычный вид блюд, но от этого не менее вкусно. Он отпил горячего глинтвейна и, словно подтверждая, кивнул. Пряный напиток в фарфоровом бокале с золотой насечкой смотрелся шикарно, но меня волновало не это. «Говорить или не говорить?» — раздумывала я. «Не скажу, все равно узнает, кто-нибудь из прислуги проболтается. А даже если нет, так и сам может заметить, увидит или унюхает. Кто знает, какой нюх у драконов? А скажу, еще больше вылечу из образа». «Было бы неплохо взять эту повариху в дом на постоянной основе», — продолжил между тем Эйнар. «Хенрика сможет вернуться к своим прямым обязанностям». «Фиг с ним с образом», — вопрос решился сам собой. «Еще только не хватало превратиться в дерганную барышню-крестьянку». «А вы ее уже взяли, милорд», — позволив себе полуулыбку, отозвалась я. «Примерно полгода назад. Запамятовали?» «Полгода?» Задумчиво нахмурился он. «Напомните». «Ну как же. Я пожалела, что не знаю местных брачных клятв. Было бы кстати повторить их сейчас. Я уже здесь и, как видите, на постоянной основе». «Вы да, а я спросил о...» До Эйнара наконец дошло, и сосредоточенная складка между бровями только углубилась. «Вы сами это приготовили?» «Ну, технически это приготовили три крестьянские девушки под моим руководством». «Неожиданно», — выдал мужчина, чуть помедлив. «С каких пор вы умеете готовить?» «С тех пор, как научилась. Я слегка обиделась. Мог бы и спасибо сказать. С другой стороны, за живот не хватается в поисках симптомов несуществующего отравления. И то хлеб». «Благодарю за прекрасный обед, моя леди». Дракон не поленился подняться и обойти стол, чтобы поцеловать руку. «Оказывается, я еще многого не знаю о ваших достоинствах». «Очень многого». Эхом отозвалась я, Близость Эйнара будоражила. Красивые, но сильные пальцы, придерживающие мою руку, нотки сандала в аромате его волос, сухие горячие губы на коже. Вот только зачем? Он не спросил, а скорее выдохнул мне в ладонь и, наконец, выпрямился. Яркие синие глаза смотрели требовательно и серьезно. Легкий флер эйфории растаял под пристальным взглядом, как хрупкая изморозь под солнцем. Я напряглась, не только не зная, что отвечать, но и не имея уверенности, что правильно поняла вопрос. «Зачем?» — переспросила я. «Может быть, из-за того, что столица не давала нам возможности нормально узнать друг друга? Здесь же мы предоставлены сами себе. Идеальное место для знакомства». «Согласен». Эйнар отвесил свой странный поклон-кивок и вернулся обратно в кресло. «Но для меня стало сюрпризом, что вы не только разделяете это мнение, но и испытываете интерес к подобному знакомству». «Столица часто слепит глаза, не показывая истинное положение вещей». «Но раньше у вас было другое мнение». «Ох уж это раньше! Какая разница, что там было раньше? Тем более, что я понятия об этом не имею». «Неужели раньше вам больше нравилось?» Я скромно опустила взгляд, но из-под ресниц продолжала следить за мужем. И то, как перекосила идеальную физиономию, заметить успела. Извечный женский вопрос без правильного ответа и иномирного дракона пробрал. Еще бы, чтобы не ответил, можно нарваться на скандал. Вот так. А то раньше одно, раньше другое. Так и до обсуждения общих знакомых и родни договориться можно. Обойдусь без такого счастья. «Вы всегда прекрасны, моя леди», — с чувством проговорил дракон. «Но сейчас с вами не сравнится ни одна столичная дама». Для развития скандала сейчас полагалось поинтересоваться, кто мог сравниться раньше. Но у меня были совсем другие цели, поэтому лишь мило улыбнулась. «Я рада, мой лорд». «Я тем более, миледи». Эйнар, похоже, тоже просчитал возможное развитие событий и понятливо хмыкнул. «Вам удалось хоть немного отдохнуть?» «Конечно, и даже кое о чем подумать». «Например?» «Как насчет того, чтобы обедать в малой столовой?» Невинно хлопнула ресницами я. «Ужинать тоже можно там. Очень неудобно разговаривать через такой длинный стол». «Но вы же сами...» Начал было Эйнар, но тут же сам себя перебил. «А впрочем, согласен, это было бы разумно. Что-нибудь еще?» «Пока все. Я решила не наглеть. А как прошел ваш день? Опять сражались со столетними сорняками?» «Нет», — усмехнулся он. «Парк мы уже расчистили. Но я заметил кое-что иное, и сегодня хотел присмотреться повнимательнее». «Присмотрелись?» «Пришлось». В голосе мужчины мелькнуло недовольство. «И что хорошего увидели, милорд?» «Хорошего?» Эйнар, вспомнив, с кем, собственно, разговаривает, закончил совсем не так, как собирался. «Из хорошего здесь чудные пейзажи, а летом должна быть отличная охота, кроме того...» «Это был сарказм, муж мой», — поморщилась я. «Сарказм?» — вздернул бровь он. «От вас?» «Я поняла, что увиденное вам не понравилось. С каких пор такой понятливой стала?» Было написано на лице лорда большими печатными буквами. «А с тех самых, как сюда попало? Но тебе об этом знать совершенно не обязательно», — подумала я, продолжая смотреть на мужа самым невинным взглядом, на какой только была способна. «Мне все не понравилось, миледи», — сдался дракон с легким смешком. «Деревня выглядит неухоженной, жители нищими, а оборонительные вышки... Впрочем, это вам точно не интересно». И завтра я хотел бы разобраться в причинах такого упадка. «Замечательно. Как ни в чем не бывало, кивнула я. Значит, завтра туда отправимся вместе». «Простите, вы сказали «вместе»?» Кажется, немного поторопилась с изменениями в характере драконьей супруги, но отступать некуда. «Кое-что слышала от своих помощниц, милорд, и это мне тоже не понравилось. Вы лорд этих земель, и благополучие местных жителей — ваша забота. Но и я тут не в гостях, а значит, должна помогать. Полагаете, это не так?» «Ваша помощь сочту за честь, моя леди», — задумчиво кивнул Эйнар. В его глазах, кроме удивления, проскользнуло и что-то новое. То, чему я на таком расстоянии не могла дать определения, но не сомневалась, это не злость. Как бы ни изумляла дракона резкая трансформация супруги, отторжения она не вызывала, а мне только этого и надо. Мы перебрались в гостиную и еще минут 40 вполне мирно обсуждали положение жителей близлежащего поселка. Я поделилась тем, что слышала от девушек-помощниц, а Эйнар рассказал о покосившихся домах и засыпанных колодцах, которые заметил во время полетов. Вечер оставил двоякие впечатления. С одной стороны, я понимала, что полностью стряхнула шкурку той, прошлой Фреи. И если сейчас ошарашенный муж не сказал ничего против, то вполне может припомнить позже и задать несколько неудобных вопросов. С другой, я впервые почувствовала себя женой достойного и сильного мужчины. Не бабой-лошадью, которая все тащит на себе, а именно той помощницей-опорой, о которой любили писать умные книжки. В свое время, пытаясь спасти утлое семейное корыто имени Леньки, я стопками читала литературу по семейной психологии. Увы, тогда они не помогли. Да и сейчас толку от почерпнутых знаний было немного. В нашем мире никто не додумался написать книгу о семейных отношениях с драконами. А то, что писали в фэнтези, ох, лучше бы не писали. Каждую минуту я чувствовала себя так, словно ступая по тонкому льду. Но странное дело, повернуть назад и мысли не возникало. И это мне нравилось. Очень нравилось. Утро, которое мы выбрали, чтобы своими глазами увидеть поселок, выдалось ясным и морозным. Не чита тому вечеру, когда я здесь появилась. Зима набирала силу. Снег искрился и вкусно хрустел под ногами. Деревья под белыми шапками словно сошли с рождественских открыток, а окна особняка мягко светились теплым оранжевым домашним светом. В придачу выяснился приятный нюанс. Лошадей настоящая Фрея не любила и путешествовала исключительно в коляске. А так как ни одна коляска не прошла бы по этим сугробам, мне довелось снова проехаться на коленях у мужа, что только добавило хорошего настроения. Увы, идиллия закончилась, едва мы добрались до поселка. Покосившиеся хибары назвать домами язык бы не повернулся. Мало того, что половина из них вросла в землю по самые окна, другая половина и вовсе оказалась полуземлянками. Как объяснил встретившийся староста, так получилась экономия для строительства, ведь бревен из леса тоже разрешалось брать совсем немного. Едва утвердившись на ногах, я с готовностью достала блокнот и карандаш. Пища и чернила быстро мерзли на морозе. Эйнар посмотрел с уважением и благодарно кивнул. За полчаса мы выяснили, сколько и какого дерева надо заготовить для большой весенней стройки. Супруг пообещал вписать соответствующие изменения в вассальный договор. А довольный староста, рассыпаясь в поклонах и благодарностях, убежал собирать команду дровосеков. Не иначе как боится, что лорд опомнится и передумает, или просто забудет о своих обещаниях, усмехнулась я. Благодаря вам, моя леди, не забудет. Уголки губ Эйнара тоже приподнялись в улыбке. Замечательно, что вы подумали о записях. Пытаюсь быть полезной. Кстати, заметили, что с продовольствием здесь тоже беда. Я с намеком взглянула на ближайшую лачугу. Может, стоит поговорить с жителями? Пожалуй. Кивнул Эйнар, толкая калитку и по-хозяйски входя в первый попавшийся дворик. Тявкнула собака, высунувшись из дырявой будки. Но, рассмотрев на кого в прямом смысле пасть разинула, тут же скрылась. Зато из домишки, на ходу подвязывая верхнюю одежду, выскочили жители. Судя по количеству, в полном составе. Даже младенца, завернутого в какие-то невообразимые тряпки, и то вытащили. «Ребенка в дом унесите», — заволновалась я, следом за Эйнаром, входя в узкую прихожую. Дракон едва не задевал плечами стены, но все же протиснулся в жилую комнатку. Здесь было относительно тепло и в то же время безумно душно, тем более по полу тянул холодный сквозняк. А по центру торчала печка, с которой свешивалась беззубая бабка. Вся обстановка состояла из низких широких лавок, явно служивших хозяевам и кроватями, и диванами. Большого стола и люльки, прицепленные к потолку. Присмотревшись, я заметила несколько полок с немудреной утварью и большой сундук из потемневшего от времени дерева. Хозяева всего этого великолепия скромно толпились за нашими спинами и явно не знали, чего ожидать от нагрянувших в гости господ. Я посторонилась, пропуская женщину с младенцем. Кстати, совсем не ту женщину, что держала малыша ранее. «Ваш?» — уточнила я, глядя, как она ловко устраивает малыша в люльке. «Нет, мой вот», — с достоинством ответила женщина, поманив кого-то из толпы. На свет выбрался мальчишка лет 10, отощалый до прозрачности. Он смотрел с любопытством и особого страха не выказывал. А я разглядывала обшарпанный, явно великоватый для него овчинный полушубок и синюю от холода шею, торчащую из слишком широкого ворота. Бедный ребенок. Руки в цыпках, щеки покрасневшие, будто свеклы, натертые носом, хлюпает о шее. Недолго думая, сдернула с плеч пушистый шарф и замотала эту цыплячью шейку поплотнее. Как можно в таком виде по улицам бегать? Мальчишка неверяще пощупал обновку и вдруг зарылся в шарфик носом, шумно втянув воздух. «Летом пахнет». Я улыбнулась, поднимая голову, и наткнулась, как на стену, на прищуренные синие глаза моего дракона. «Похоже, очередной шаблон лопнул», — мелькнула в голове быстрая мысль. «Сразу костер или сначала какой-нибудь сеанс экзорцизма?»